митрополит Иоанн Ярославской и Ростовской. В своем ответе архиепископ Киприан отозвался обо мне весьма лестно, и вот в конце марта 80-го года я получил телеграмму: «Вопрос о вашем рукоположении и назначении на приход решен положительно. Приезжайте не позднее субботы 29 марта для первого рукоположения. Митрополит Иоанн». Так решилась моя судьба. Владыка тогда только что вышел из больницы, и я был первым, кого он после этого рукоположил. Диаконская моя хиротония происходила в вербное воскресенье в Крестовом храме во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского. Затем всю страстную я прослужил в кафедральном соборе. Настоятелем тогда был протоиерей Борис Старк, сама доброта, ум, аристократизм. Кроме него там служили архимандрит Михей Хархаров и отец Игорь Мальцев, люди редких достоинств. Со всеми с ними с тех пор завязались у меня близкие отношения. В то памятное мне время атмосфера в соборе дышала благожелательностью и всеобщим дружелюбием. Надо сказать, что митрополит все еще оправлялся после болезни. В собор он не приходил, а служил у себя в Крестовой церкви. По причине его слабости было решено, что в пасхальную ночь он совершит лишь заутреннюю, а литургию будет служить позднюю, утром в светлый день. В Великую субботу вечером, уже незадолго до начала полуношницы, владыка Иоанн появился в алтаре собора. Едва усевшись на свое кресло, он потребовал меня к себе. Я почтительно приблизился. «Отец Михаил, вы меня не подведете?» «Нет, владыка, постараюсь не подвести». «Хорошо. Тогда вашу священническую хиротонию мы совершим завтра же, на день Святой Пасхи». Вот так произошло нечто невероятное. На Пасху рукоположения не бывает. Но Господь судил мне принять благодать священства именно в этот светоносный день. Я тогда воспринял это, да и теперь так воспринимаю, как знак очищения от многочисленных моих тяжких грехов. Никто же да плачет при грешении, прощение бо от гроба воссия. Ах, незабываемый день, незабываемое время. В мае того же 80-го года я сидел у уполномоченного совета по делам религии по Ярославской области. Он только что вручил мне так называемую справку о регистрации и теперь напутствовал, призывал неукоснительно соблюдать законодательство о культах. В это самое время дверь его кабинета распахнулась, и на пороге возникла внушительная фигура митрополита Иоанна. Мы с уполномоченным поднялись, я стал прощаться и, как помнится, произнес такую фразу: «За мною идет сильнейший меня». Евангелие от Марка, глава 1, стих 7. Митрополит улыбнулся и глазами дал мне понять, что слова мои оценил по достоинству. В годы святительства митрополита Иоанна в самом Ярославском епархиальном управлении была какая-то располагающая атмосфера. Бывало, все двери настежь. Вот появляется высокая фигура владыки, он широко раскидывает руки, улыбается и раздельно произносит: «Дорогой отец Михаил». Я помню, в те годы были и недовольные. Кое-кто жаждал большего порядка в епархиальных делах, кто-то тосковал по твердой руке. А я тогда говорил этим людям: «Подождите, придет время, добром помянете и порядки эти, и самого владыку Иоанна».